солнце припекало нещадно. Вспомнив о небольшой тенистой заводе, укрытой ветвями плакучей ивы, я невольно свернула в том направлении. Пожалуй, можно и передохнуть подальше от посторонних глаз. А именно от глаз леди Карпилы. Кажется, сваха подозревала меня в каком-то злом умысле, ибо следила за мной, словно за заключенной, пока я ходила около шатров. Присядешь хоть на секунду в ее присутствии, и к королю наверняка полетит жалоба, что, дескать, я не в меру беспечна, а к работе своей отношусь без должного рвения. С одной стороны, это, конечно, правда, но с другой стороны, свое рвение можно проявить и в более прохладное время суток. Раздвинув ветви ивы, я с разочарованием поняла, что меня опередили, и райский уголок достался другой любительнице отдыха на природе. Уже собралась отступить, но меня заметили. «Леди Николетта, не хотите присоединиться?» Повернула ко мне свое открытое, загорелое личико принцесса Аска. Дочь правителя Церсы, в подтверждении моего первого впечатления о ней, как истинное дитя природы, не постеснялась залезть в пруд по колено, подвязав едва ли непрозрачное белое платье к поясу, тогда как остальные девицы из-за вдолбленных в них правил приличия вынуждены были томиться на берегу и делать вид, что заняты подобающими молодым леди делами. «Присоединиться к чему?» – не без любопытства спросила я, раздумав уходить. «В вашем пруду водится необычный вид пресноводных раковин». Девушка продемонстрировала мне на ладони свой улов. Маленькие перламутровые ракушки отливали сиреневым. «И чем же они так необычны?» Я подобралась поближе, но все же остановилась на берегу, боясь замочить ноги. «Смотрите!» С этими словами принцесса показала мне тонкую зеленую травинку. «Если опустить ее в песок, где прячется ракушка?» Она наклонилась и сунула травинку в едва заметную ямку на мелководном дне озера. «То через некоторое время...» Девушка подождала пару секунд. «Получается вот что». Принцесса подняла руку с травинкой, и оказалось, что на кончике висит еще одна перламутровая ракушка. «Ловко!» – засмеялась я. «Как это у вас получается?» «Раковина думает, что это ее пища, и пытается затащить травинку вовнутрь. Вряд ли она чем-то думает, но все равно интересно. А что потом делать с этими ракушками? Можно засолить и съесть». Я посмотрела скептически. «Что там есть-то? Какая разница?» Пожала загорелыми плечами Аска. Через 5 минут я, поддавшись уговорам и какому-то детскому настроению, скинув туфли и чулки, тоже залезла в воду. Что-то было в этой ловле ракушек. В детстве с соседской детворой мы точно так же ловили мелкую рыбешку в речке с очками. Совсем не занятие для двух взрослых девиц. «Ваше высочество!» На свой страх и риск решила обратиться я. «Вы и правда хотите выйти замуж за нашего короля?» Дитя природы заливисто засмеялась, будто я и впрямь сказала что-то забавное. «Упаси, морской владыка!» «Зачем же тогда приехали?» «Да просто! Любопытно стало, что там, за пределами Церсы!» «А если его величество выберет вас?» Принцесса Аска засмеялась еще громче и еще заливистей. «А вы мне честно скажите, такое возможно?» Она поймала подол платья, который отвязался и теперь стелился по поверхности воды. «Если честно, то нет». «Ну вот. Интересно, сколько еще таких?» Как бы про себя пробормотала я. «Среди невест больше половины». Я от удивления выпустила свой улов. «Но принцесса Агнес говорит, что находится здесь только ради старой библиотеки в восточном крыле замка. Ту воинственную девочку из Златоземья вообще выслали подальше от военных действий, которые там ведутся. Принцесса Анит, похоже, приехала на экскурсию, чтобы познакомиться с ближайшими соседями. Ведьмачка из Инверты сказала, что у вас тут лучшие усыпальницы. У нее на родине ни одной целой уже не осталось. Мне продолжить?» «Нет, пожалуй, пока что хватит», — протянула я, придя в ужас от открывшейся картины. «У казначея случится инфаркт, если он узнает, что напрасно кормит всю эту ораву». «Леди Николетта! Леди Николетта!» Я выронила травинку с очередной раковиной и, шлепая ногами по воде, поспешила на берег. Ну вот ни минуты покоя. Кого еще леший принес? Мне едва удалось отвязать подол платья и сунуть ноги в туфли, как на меня налетел ворох лилово-черного шелка. Испугаться времени уже не оставалось, иначе принцесса из Инверты непременно стала бы причиной моей безвременной кончины. Следом, к моему удивлению, бежала веселая принцесса Сора. От ее красочных панталонов рябило в глазах. Ума не приложу, как эти две девицы могли оказаться вместе. «Этот ребенок говорит, что у вас в замке есть привидение», — обвиняющим тоном заявила ведьмачка. «Даже не знаю, как оправдываться». Я промычала что-то неразборчиво утвердительно, пытаясь одновременно отцепить от платья прилипшую водоросль. Но, к счастью, водоросль не вызывала такого ажиотажа, как чей-то беспокойный дух. «Разрешите мне провести обряд по изгнанию!» – умоляюще сложила руки с серебряными перстнями ведьмачка. Я слегка опешила, но быстро пришла в себя. «Ну уж нет! Чтобы я еще раз доверилась непрофессионалу!» Церковник важно шел по коридору, размахивая кадилом, словно корова, хвостом в богатый на мух день. Я тихонько семенила следом, ибо каждый, кто попадался ему на глаза, рисковал быть изгнанным в числе прочих злых духов. При виде принцессы Ядвиги духовное лицо вообще затрясло, как от удара молнии. Громогласно оповестив, что он не потерпит присутствия дьявольских отродий подле своей святой особы, отец Игнатий щедро полил водой из фляги ее королевское высочество. Впрочем, наследницу Инверты это мало шокировало. Из виду она, конечно, скрылась, но что-то мне подсказывало, колдунья неотступно следовала за нами. «Наводнили дворец нечистью, выкуривай теперь!» приговаривал церковник в густую бороду вместо молитвы. «Да уж, это точно!» За последнюю неделю нечисти понаехала не продохнуть. Кадила раскачивалась все яростнее, а бормотание отца Игнатия все дальше отходило от текста церковных книг. Мы приближались к покоям, в которых обнаружили привидение. Чья-то холодная рука коснулась моего плеча. Мгновенно среагировав, я обернулась, готовясь дать, если не физический, то хотя бы звуковой отпор любой нечисти, которой хватило здравого смысла посягнуть на мою персону. Нечисти не было. Вернее, была. Я приподняла юбку и больно пнула рыжего наглеца по коленке. «С ума сошел так пугать!» Зашипела на него, стараясь выглядеть грозно, но при этом не быть услышанной отцом Игнатием. Повар запрыгал на одной ноге, держась за пострадавшую коленку, но тоже особо не шумел, боясь праведного гнева. «А ты опять проводишь экскурсии по замку для подозрительных личностей? Мало тебе было травли крысолаков?» «Во-первых, это подозрительная личность, как ты выразился, известный экзорцист. Во-вторых, гораздо более подозрительно твое присутствие здесь. Кто сейчас вместо тебя наблюдает за приготовлением ужина?» Я оглянулась на церковника. Тот уже подошел к покоям, где мы обнаружили, вернее, нас обнаружило привидение. «Тебя не беспокоит, что экзорцисты изгоняют духов из людей, но никак не привидений из замков?» «Все, не отставал Кит. Вообще-то беспокоит, но отец Игнатий заверил, что все будет в порядке». «С каких пор ты стала доверять людям?» Я не нашлась, что ответить, и вслед за церковником проскочила в нехорошие покои. Внутри уже было полно противного едкого дыма от кадила. Решила дать задний ход, но тут же наступила на сунувшегося следом повара. Так что деваться было некуда. Пришлось остаться в комнате, хотя поведение святого отца становилось все более устрашающим. Сейчас мне казалось, что я присутствовала при языческом ритуале, на котором шаман заклинал громы и молнии обрушиться на головы своих врагов. А священный круг, поблескивающий у шамана на груди, стал не символом религии, а всего лишь причудой дикого язычника. Честно говоря, я не столько боялась бесновавшегося церковника, хоть он и мало походил на доброго, тихого святого отца в приходе нашей деревни, сколько беспокоилась о безопасности королевского имущества. Покрывало, ковры, шторы и прочие текстильные вещи теперь точно придется чистить, если не полностью менять? Они наверняка пропахнут этим тошнотворным дымом. По-настоящему же стало страшно, когда мебель в помещении вдруг ни с того ни с сего мелко затряслась, и где-то в дальнем углу послышался звон разбитого стекла. Потянуло свежим вечерним воздухом, и дым потихоньку начал рассеиваться. Отец Игнатий стоял, повернувшись ко мне лицом, и сверлил меня взглядом, словно ведьму во времена Инквизиции. «Леди Николетта?» То ли позвал, то ли спросил он грозным басом. «В чем дело?» – испуганно ответила я и непроизвольно попятилась, снова наступив на повара. Напряженную атмосферу разрядила принцесса Едвига, ввалившись в комнату с криком. «Вы знаете, что сделал этот шарлатан?» К моему удивлению, на этот раз церковник нисколько не возмутился присутствием ведьмачки. Обошлось даже без сотворения охранных кругов. Отец Игнатий что-то неразборчиво пробормотал в бороду и как-то сразу поуменьшился в размерах. «Да как ты смеешь, безбожница?» Наконец выдавил он из себя, но уже совершенно без энтузиазма. «Много вы думаете о своем боженьке?» – фыркнула девица. «Не всякий колдун на такую подлость решится!» «Да объясните, в конце концов, что происходит!» – не выдержала я, прервав еще не успевший начаться религиозный диспут. «Привидение здесь? Или же его нет?» «Нет!» «Есть!» – одновременно выкрикнули церковник и ведьмачка. Я потерла виски и посмотрела на сэра Кита, но его довольная физиономия вряд ли могла послужить в качестве успокоительного. «Хорошо, спрашиваю еще раз. Привидение до сих пор в замке?» Мое терпение было не безгранично. «Привидения в замке нет», – пробасил церковник, сделав особое ударение на слове «привидение». «Естественно, нет!» – наконец, хоть в чем-то согласилась с ним ведьмачка. «Зато теперь в замке имеется одержимый. Наш преподобный заклинатель душ загнал привидение в чье-то тело. Лучше бы ему прямо сейчас сознаться в чье». Дело принимало нешуточный оборот. «Отец Игнатий?» – повернулась я к притихшему священнослужителю. «Отец Игнатий?» «В чем-то чернокнижница права». «Сам-то!» – фыркнула Ядвига. «А не вы ли убедили меня, что способны справиться с привидением?» Стала наступать я на церковника. «Так почему ситуация вышла из-под контроля?» «Кто сказал, что вышло? Все в руках Божьих!» Отец Игнатий, видимо, выработал какую-то стратегию, и теперь к нему понемногу возвращалась уверенность. «Я с самого начала знал, что дух вселится в чье-то тело, а уж потом придется совершить обряд экзорцизма и изгнать его раз и навсегда». «И в кого же вы предполагали вселиться дух?» – с подозрением спросила я. «В ближайшее живое существо. Значит, в вас, дочь моя!» – без тени раскаяния ответил церковник, поглаживая бороду. «Ну, побились бы в истерике полчаса во время изгнания, так потом бы даже не вспомнили об этом. Святые обряды еще никому не вредили». Я задохнулась от негодования. За моей спиной заливисто загоготал сэр Кит, а затем вдруг обхватил меня за талию рукой и сквозь смех и слезы прокричал отцу Игнатию. «Бегите, святой отец, я ее подержу!» «Отпусти меня, или я тебя укушу!» Мне никак не удавалось вырваться. «Отец Игнатий, даже не думайте двигаться с места, если не хотите расстаться с саном!» Рыжий, наконец, меня отпустил, но все еще сотрясался от беззвучного смеха. «Ладно, с этим клоуном я разберусь как-нибудь потом. Сейчас есть проблемы посерьезнее». «Кто стал одержимым?» Голос срывался, едва не переходя на крик. «Данное знание мне даровано не было». Церковник отшатнулся со всем возможным в такой ситуации достоинством. «И прекратите меня пугать, иначе отлучу от церкви». Я красноречиво посмотрела, и отец Игнатий заткнулся. «Прекрасно. Как нам найти этого человека?» «Он будет выделяться странным поведением», – туманно ответил священнослужитель. «Тут я вам не помощник». В ответ на мой отчаянный взгляд принцесса Едвига тоже только развела руками. «Да, как припираться, то оба хороши, а как доходит до дела, сразу в кусты». «Так, отец Игнатий, вы сидите здесь и не смейте даже носа показывать наружу. Если что-то пойдет не так, уж будьте уверены, извещу об этом случае синод. Мы найдем одержимого и приведем сюда. Готовьтесь совершить обряд». «Кто это мы?» С сарказмом осведомился повар. «Не хочешь участвовать? Отправляйся на кухню». Легко ли найти одержимого в замке, полном народу? Легко ли найти одержимого среди толпы малознакомых и не всегда адекватных людей? Я начинала чувствовать всю отчаянность положения, обходя коридоры и вглядываясь в лица людей. Если выплывет наружу, что приглашенный мною церковник вселил духа в одного из обитателей замка, мне не сдобровать. Хорошо, если одержимым стал кто-то из прислуги, а если кто-то из гостей? Что-то даже не хотелось об этом думать. Я покрутила головой. Как сказала принцесса Едвига, скорее всего, дух выбрал своим пристанищем подходящее тело неподалеку, поэтому-то отец Игнатий так рассчитывал, что дух вселится в меня. Бр, аж мурашки по коже. Плюс ко всему, есть еще одна проблема вселенского масштаба. Ты долго собираешься идти за мной? Если и правда хочешь помочь, то пройди по другому маршруту. «Ну как можно отправить хрупкую и беззащитную девушку на поиски одержимого совершенно одну?» Усмехнулся сэр Кит, явно давая понять, что не считает меня ни хрупкой, ни беззащитной. «Принцесса Едвига тебя по этому поводу нисколько не беспокоит?» «Да ты что? Мне самому страшно остаться в ее компании. Если она найдет одержимого, то ему можно будет только посочувствовать». «Да, галантность твой конюк». В одной из галерей мелькнула чья-то фигура, и я тут же свернула туда. Учитывая, что в восточном крыле даже после приезда гостей было не очень людно, во время ужина встретить здесь кого-то равносильно чуду. В галерее оказалось пусто и темно. «Левый коридор», — сказал рыжий, видимо, заметив что-то. «Может, пойдешь первым?» — спросила я. «Нет уж, дамы вперед», — усмехнулся повар. «Так и думала. Просто хотела еще раз убедиться в твоей непорядочности». Сэр Кит фыркнул и, бесцеремонно отодвинув меня с дороги, пошел к коридору. Какие все-таки ранимые существа эти мужчины! По мере приближения к коридору стали слышны шаги, какой-то шум, а затем безудержный женский смех, который зазвенел под сводами галереи.